Уйнен – Майя, владычица Марии, супруга Оссе. Улайры – не свет. Тоже призраки кольца. Улумури – огромные поющие рога раковины, сделанные для Ульма Майером Салмаром. Ульвард – сын Ульфанга Черного, убитый сыновьями Бора в Нирнаев Арноэдиад. Ульдор, по прозванию «проклятый», в просторечии «проклятый Ульдор», сын Ульфанга Черного, убит Маглором в Нирнаев Арноэдиад. Ульмо, Валар из Аратаров, звался владыка Вод и морской король. Ульфанг Черный, вождь Вастаков, со своими тремя сыновьями, служивший Карантиру и предавший его в Нирнаев Арноэдиад. Ульфаст, сын Ульфанга Черного, убит сыновьями Бора в Нирнаев Арноэдиад. Уманиары, эльфы, не бывшие в Амане. Умбар, большая природная гавань и крепость нуменорцев к югу от залива Дельфалас. Унгалианта, гигантская паучиха, вместе с Морготом убила два древа. Уртель, один из 12 спутников Барахира в Дортонионе. Утумно, первая большая цитадель Мелькора на севере Среднеземья, разрушенная Валарами.